«Да», — с недоумением говорит управляющий. «А что вас так удивляет? Старая немецкая фамилия. Батюшка мой из купцов первой гильдии, а мой дядя даже немного государственным имперским банком управлял, так что у нас это наследственное. С такой-то фамилией вы точно можете стать двойным агентом», — хихикаю я. «Почему? И что такое двойной агент? Не обращайте внимания, это моя такая внутренняя шутка. Был давно такой деятель с почти вашей фамилией. Много пользы России принес, не слышал. Неудивительно, это из служащих шестой экспедиции, когда она еще по-другому называлась. Перевожу понятие внешней разведки на местные реалии. Управляющий на меня как-то с опаской начинает смотреть. Потом что-то для себя решает. Да, я немного забываю, чей вы наследник. Ничего, пожимаю плечами. Вы лучше скажите, почему ни ваш дядя, ни отец не могут вас выручить этой небольшой для вашей семьи, в сущности, суммой. Дом Фиска не дает выкупить. Скорее даже, там признание важнее, долг бы мы погасили. Это много, конечно, но не запредельно, так то. А ваш сын еще в такую ситуацию попасть сможет? Никто не застрахован, конечно, но вряд ли. Мы эту проблему решили. Но вы же не просто так интересуетесь? Нет, конечно. Есть у меня некоторые мысли. Последний вопрос. Дом Фиска кредитуется же через вас? Ну это как бы логично. Максимально удобные условия и влияние на кредитора. Да, и я думаю, в других банках у них счетов нет. Отлично. Тогда у меня просьба. Если не хотите, то можно не делать, безусловно. Сможете дать мне знать, кто держит максимальное количество их обязательств, и, если такое произойдет, когда операционный счет компании покажет дно, всегда есть периоды. Кирилл Олегович, только в обмен на, как вы сказали, удавку на шее моего сына. Тогда да, я даже вам не только дам знать, но и помогу в меру, а может даже чуть больше, своих полномочий. А хорошо, улыбаюсь. Вот, правда, хорошо, мы договорились. И да, к моему человеку лучше вам теперь не ходить. Штиглиц кивает. Выходим из банка и идем на встречу с Елецким. Тот нас уже ждет на обеде. Лис, я тебя оставлю тогда. У меня гость в роще, думаю, уже вернулся. Срочного же ничего теперь нет? Нет, конечно. Прием только послезавтра, а выбор дома Мстиславу это точно не самый важный момент. Вот и я так думаю. Если что, зови, но будь аккуратнее. Все-таки первое покушение не удалось, может есть сразу заготовки на второе. Нормально, Кир, позову, не переживай. Возвращаюсь в рощу. Марат Ольгович, к сожалению, бритер не выжил. Наблюдение за Кириллом подменой установите поплотнее. Думаю, после провала первой заготовки, может быть еще что. Да, мне уже доложили. Кириллу 2, говорят, приличную сумму из игорного дома вынес. Есть такое дело. 140 тысяч. Валентину передайте, что его торговый дом к этим деньгам доступ имеет. Но в ближайшее время рискованных операций не проводим. Или пусть меня ищут. Есть вариант, для которого вся эта сумма может понадобиться. Может, им вообще не говорить? Да нет. Склады есть, дом есть. Работу Валентин наладит. Просто поставьте им предел на этот месяц 1020. Все равно пока больше не освоим. Хорошо, сделаю. Кирилла 2 с княжичем в какой-то закрытый салон пригласили. Вроде как барышни, то все. На всякий случай пара дней есть. Про них тоже узнайте, пожалуйста. Но я думаю, там обычно все для столицы. И про это тоже узнаем. Отлично, отключаюсь. Слышу, проснулся. Хороший опыт, молодец. Не останавливаешься. Домой пора. Со мной пойдешь, там мои, наверное, тебе игрушек наделали. Шаман даже не дожидается меня, подходит сам, или ждать тебя в гости. Медведь, конечно пойду, поднимаюсь с ложа, только Анки найду. Может чаю, у нас персидский есть, не в мои годы привычки менять, я лучше свой. Давай, молодой лис, беги, я подожду, обнимаю милую, я ненадолго, возвращайся. И мы вместе попробуем друг другу во внутренний мир походить. Настя вчера нашла в тетрадке. Если вы друг другу доверяете, лучше через тихую речь это делайте. Два дела вместе будете делать. Медведь слышит и сразу помогает. Пока нет стены, лучше так. Если стена есть, то тогда техники этих тоже два дела, но медленно. Тогда не больно будет. Не торопитесь. А как тихой речью? Спрашиваю. Медведь на меня смотрит с сочувствием. Все-таки не очень ты, Кирилл Лис, быстро на ум. Как ты к своему побратиму ходишь? Вот так же, с речью тянись сам. Когда доверяете, это несложно. Кто речь толкает, тот и гость. Но если есть стены, так не получится, об стены биться будете, но поработайте, это хорошо». Анки кивает, «иду за медведем, только идем обратно к древу, а мы куда? Ясень нам свою тропу откроет, быстрее она, пойдем». Подходим к стволу и шаман делает шаг прямо внутрь дерева, иду за ним, минут 5-6 темноты, доброжелательные интересы, я стою уже около входа в стойбище шамана, «пойдем», повторяет. «Отсюда, древо тебя и забрать может, идем к главному чуму, задержись на чуть-чуть», кивает на свертки, «это твоим игрушки, садимся», шаман медленно набивает трубку, «древо это не совсем дерево, чтоб ты знал, он сквозь миры растет, для нашего мира это хорошо, больше силы, наш дом задыхался, когда-то ему закрыли источник силы, иссякла магия, или сила, по-вашему, а нашему миру она нужна, чтобы расти, изменяться, как только силы нет, мир начинает умирать, сначала незаметно, потом не так, давно закрыли, и многие нынешние боги помогали это делать, думали от людей им силы больше достанется, затягивается трубкой, поначалу-то так и было, вера-то она для них, как сила для мага, а тогда магов-то уже и не стало, потом один бог сожрал другого, потом третьего, потом того убили, и поссорились они все, долго воевали, долго, людей мало осталось, а тут и осколки падать начали. Еще и вулкан далеко пробудился, и было тут 3 года без лета. Сначала, людям было сложно достать еду, и тогда стали пробуждаться маги земли, и это помогло пережить года. Пятен тогда много было, осколков много упало, но все мелкие, за 3 года многие исчезли. Потом из крупных пятен хлынула жуть, не та, что сейчас в Смоленске, или здесь, это уже остатки, а другие, дикие. И люди пошли защищать родных, вот тогда-то многие роды магические появились. А боги совсем заснули, и так-то людей было мало, а так еще и верить переставать стали, затягивается опять, а шаманы были всегда, вот мы и помним, ясень растет в другие миры, он не совсем дерево, он как основа, и как дорога, и как хранитель, по-разному, он нужен нашему дому, но в прошлый раз, магию постарались уничтожить, чтобы люди не росли, думаю, верить проще, богов много было, сейчас они тоже просыпаются, не все. Помнит, что почти убили свой мир, поэтому, они не будут помогать убивать источник снова, но тот, кто начал тогда, в этот раз тоже попытается, думаю, он не понимает, или наоборот, слишком хорошо понимает, а кто начал, а мы не знаем, там очень много и светлых и темных богов было, не знаем, кто хотел первым, так что, только ждать, но сейчас тоже не рискнут, рядом блуждающий мир Ули, вот когда его уничтожим, вот тогда и жди врагов. Хорошо, что Тобольск не близко от больших городов, может и отобьемся, да и сил у них не должно быть много, век людей короток, а не может Бог сам прийти, например, мне и демону-то не особо противопоставить было чего, а тут целый Бог, ну, во-первых, ты не один, я тут, да и интересный у меня сосед из старых пробудился, правда пока помнит мало, но это, может, пройдет, во-вторых, Бог спускаясь вниз, изрядно в силе теряет, так что вряд ли придет сам. Тут же он не просто умереть может, тут он может развоплотиться, и о нем забудут. И тогда все, его больше не будет никогда, не пойдет он на такой риск. А ты, не боишься, ты же бог в каком-то смысле, а я другой вид, смеется шаман. Мне люди для существования не нужны, только для рождения нужен был я, и все. Я бог с маленькой буквы, как многие и многие духи. Идея та же, только к месту не привязан, но привык, это да. Ты пока сильно в эту сторону не думай, расти, развивайся, но если что поймешь, найди меня, ясень пока не видит, он молодец, рощу свою хорошо спрятал, о силе и древе в мире пока не знают, и хорошо, больше времени есть, пусть и не знают подольше, ясень змей спрятал сначала, сейчас не знаю, либо змей стал больше и сильнее, или ясень у него научился, полезная животинка какая у тебя получилась, он стал умнее, и почти уже шутит, людей съел, наверное, думаю да, 2 врага у меня пропали, не страшно, такая судьба, они существуют, в каком-то странном смысле, а искры на перерождение ушли, только не позволяя ему многих есть, духов такое быстрое получение разума притягивает, могут не остановиться, у меня договор с ним, во внутреннем мире, только очевидные враги, тогда остановится, хорошо, а то рядом не хотел бы голодного духа иметь, а еще и умного. По поводу Бога, ну найдем его, и что дальше, я же его не убью, без тебя найдутся желающие, не переживай, да и искать, наверное, не нужно будет, он сам придет, когда про древо узнает. Просто ты хранитель, тебе нужно знать. Несколько загруженный встаю, почти выхожу, когда шаман окликает. Подарки свои забыл, улыбается. И молодые будут с тобой работать. Мы согласны, лис. Глава 25. Марат Ольгович, пришлите кого к усадьбе, я туда амулеты принесу сейчас. Вспоминаю о словах шамана и тянусь разумом к древу. И у усадьбы оказываюсь минут за 10, не больше. Хмыкаю. Почти телепорт, вот только это все равно тропа. Лис, например, перемещается по другому принципу. Но все равно, когда стартовал из Смоленского пятна, древо было якорем, так что по идее, телепорт, вот как я про него думаю, вполне возможен. Да и отец собирал уже установку, то есть с родовой силой, нужно какое-то соблюдение условий, и тогда можно многое. Сажусь на ступеньки дома, жду. Понятное дело, что мгновенное перемещение происходит через астрал, старшие, да и аномалии на это четко намекали. В пятнах многие законы мира нарушаются, а в астрале от развоплощения прекрасно помогает именно щит родовой силы. То есть основное, что мне нужно понять, как и на какой слой можно попасть в собственном теле. И вот тогда с этим можно работать. Причем, похоже, шаман мне в этом не помощник. Он сам больше духом путешествует. Жаль, что выкладки отца совершенно пока недоступны. Думаю, он именно нестабильного пространства и добивался в установке. Зато у нас с тобой есть идеальный подопытный. Лис, ты откуда? Да скучно стало немного. Мстислав купил чуть ли не второй дом, что посмотрел. Оформляет, и мы договорились встретиться в обед послезавтра, чтобы к княгине на прием поехать и не опоздать. Накопителей в ближней лавке нет больших, только средние, а это не совсем то, что планировали. Отправил Георгия искать. Может, к вечеру получу. Так что, пока решил посмотреть, как ты тут, и попользоваться нашими местными, правильно? Ну, а что время терять? Тебе они все равно без надобности. Насте тоже, кризиса не предвидится. А вот бедному лису, камушки пригодятся, да и немного их у тебя. Слушай, я вот думаю, а чего ты за счет хвостов время не увеличишь? Боюсь, они слишком легко опустошаются, а потом тяжело набираются опять. Вот и стараюсь пока обойтись. Может быть такое, что каждый хвост накопитель у тебя за разное отвечает? Наверное, может. Я не задумывался, а ведь это логично. Лис задумывается и уходит в себя. Слушай, я в рощу. Приходи, нужно проверить такое. Лис исчезает, а в сфере восприятия появляется Марат. Кириллу, подходит маг. Мы не ждали тебя так быстро. Да я и сам себя не очень ждал. Вот тут амулеты. Активируются просто. Просите тех, кто будет носить, выписать три вещи, что им делать очень не хочется, но очень надо. Желательно, чтобы они не знали зачем, иначе плохо сработает. Результат будет недостаточный. Потом вы даете амулет. Владелец царапает руку до крови, тем самым заключая контракт на работу с духом. Все, нужно делать что-то первое или второе ежедневно. Растет и сила воли владельца, и дух-контрактник. Шаманы, естественно, не так все это делают, но для наших целей и такой упрощенки достаточно. После небольшой такой работы, дух предупредит об атаке, может ослабит, или отразить поможет. Сильную, как я говорил, это не удержит. Недаром большой медведь говорит об этих амулетах, как об игрушках. А как у шаманов, там сложно. Мне немного и шаман рассказывал. Но как я понимаю, обычно они с такими мелкими духами договоров не заключают. Довольно много работы, а результат с их точки зрения невесомый, что правда. Эти результаты для помощников шаманов только начало обучения. Но принцип неприятного дела используется для значительно более сильных контрактов. Например, шаману может быть запрещено носить синие, или нужно ходить только в вывернутом халате, или, например, ежедневно ударяться мизинцем. Разную ерунду духи за работу требуют. Неизменно два правила, это долго, на весь срок служения, и всегда неприятно шаману. Здесь только ничтожность работы, с точки зрения помощников шаманов, позволила им навязать такие контракты мелким духам. Но вы, Марат Ольгович, не берите в голову. Во-первых, это для них мелкий результат, для нас-то он нужный. Кроме того, духи растут, и чем дольше пользователь с амулетом, тем сильнее дух. Каких-то сроков не подскажу, конечно, я ж не шаман. И в-третьих, я не зря сказал о неприятных, но нужных делах. Человек две пользы в конечном итоге получит. Так что, точно все не зря. Хорошо, Кириллу, я понял. Никитину сегодня же передам, он уже спрашивал. Подождите, Марат Ольгович, у меня вопрос есть. Вы же огневик? Да, Кирилл, как вы справляетесь с импульсивностью? Это не совсем мне, скорее Елецкому, его в разные стороны слишком часто колышет, вот я и спрашиваю. А вдруг, я и не справляюсь? Марат даже приседает рядом на ступеньку и замолкает. Продолжает через минуту. Я всегда импульсивен и все время горю, просто с людьми общается моя маска. Как бы я, но спокойный, я ее в свое время на границе создал. По совету завхоза одного придумал, усмехается, и любой шаг через нее пропускал. Как бы я сделал то, как бы это. Первое время, когда я это стал применять, со мной сложно было общаться, особенно тем, кто меня знал раньше. Я долго обдумывал ответ, часто срывался, меня даже жженым называть стали, сначала за глаза, потом и так прилепилось. А в какой-то момент маска стала тоже пламенем, но другим, спокойным. И вот после этого уже меня в рейды посылать стали. Раньше в форте сидел, как усиление. Не знаю, поможет ли это знакомому Кирилла 2. Но вообще, все огневики свои качели сами в равновесие приводят со временем. Благодарю. Поднимаюсь. Я передам, вдруг ему поможет. Передай. Пожимает плечами маг. Тебе-то это зачем? Не знаю, но у меня не так много огневиков знакомых, кто бы что ни говорил. Вот и решил у вас спросить. Ну пользуйся тогда. Марат тоже поднимается. Все на пользу, что уж. Марат забирает амулеты, а я открываю тропу в рощу. Ты прав, у ясеня меня встречает лис, в виде облагороженной версии голема. С помощью пятого хвоста я даже вид смог поменять, и целительскими заклинаниями не пользовался. Но сила уходит, если не здесь оборачиваться, очень прилично. А чего ты в таком виде? Лис меня встречает в каком-то цветном халате. Рядом хмыкает немного розовая сестра, и быстренько убегает к Анке. И чего это с ней? Провожаю сестру взглядом. Ты понимаешь, я когда оборачиваться стал, про одежду совсем забыл, на големе отвык уже ее делать. С одеждой сложнее просто оказывается. Кстати, может из-за этого, такой огромный расход и был. Сейчас меньше, но накопитель нужен. Мало мест с таким фоном силы. А потом Настя мне халат дала. И ты изначально. Да, твоя полная копия, а в случае голема, того парня, который послужил основой. Забавно, хихикаю. А самому какой образ ближе? Твой, конечно. Просто мне человечески легко удержать пока любой. Понятно. Ну пусть пока тогда будет тот, которым ты в Новгороде находишься. Предлагаю. Черты лица лиса плывут, и он становится похожим на копию отца в молодости. Вот, может еще пригодится. Тебе нужно проверить вместе с меньшим фоном. Можешь в Новгороде собрать себя? Да легко. Лис исчезает, халат падает на землю. Я сажусь рядом и тянусь сознанием к спутнику. Лиса нахожу рядом с большой кучей песка, в гостевом доме, в ванной. Ну, я оборачиваюсь, говорит напарник, и меня будто выворачивает. Всего секунда, но хуже, чем когда он сжимается в точку. К этому-то я уже давно привык. Такое ощущение, что каждую точечку сознания на секунду погружают в кипяток. Также вокруг все вскипает, а я остаюсь с памятью о дикой боли, но в абсолютно безболезненном состоянии. Кошмар. Предупреждай меня перед оборотом. Ладно, ладно, а что случилось? Лис голышом стоит в ванной комнате. Я тебе потом воспоминания скину. Хорошо, лучше проверь себя, что у тебя с силой. Утекает, но не катастрофично. На полчасика хватит. Так, тогда проверяем важное. И к древу. Без накопителей не стоит. Некуда спешить. Проверяя иллюзии и холод, я пока посмотрю, что у меня через тебя получится. Начинаю со сферы, и приятно удивляюсь. Не так как в своем теле, но очень приличная чувствительность, раза в два больше, чем в големе. Примерно те же параметры и для родовой силы. Значительно хуже, чем в теле, но повеселее, чем в через куклу. Славно. Напарник же уже развлекается, запуская мультик на зеркале. Смотри, Кир, как я могу теперь. В человеческом теле я очень способный. Почти как в лисьем, но по-другому. Пальцем охлаждает зеркало до появления узоров. Красиво, да, очень лис. Вообще, очень интересная способность, получается. А в чем отличие тел? Я тут слабее, но все могу делать точнее, и как-то любопытнее что ли. Мне интересно, улыбается. Внезапно проявляет хвосты и в ростовом зеркале отражается высокий парень с легкими лисьими чертами лица, с пронзительно синими глазами, растрепанными белыми волосами и с огромными пушистыми хвостами. Кир, а так, оттока нет совсем, могу хоть весь день быть, ну да, только за тобой охоту сразу прямо откроют, даже если в поместье запрешься, хмыкаю. Вот что-то сомневаюсь, что люди спокойно воспримут разумного другого вида рядом, и не попытаются его разобрать на составляющие. Это да, но ведь потенциал, вместе со сферой можно было бы даже использовать. Ты бы всегда знал, кто есть рядом, но пока не получается. Но ты невероятен, если что. Давай, основное выяснили, я ухожу, давай в рощу приходи. Девчонкам покажешься, они точно оценят. Только штаны не забудь надеть, ржу. Где бы их еще взять? Улыбается немного с грустью Лис. Я просто это чувствую. Слушай, у тебя есть минимум трое разумных, которым можно показать себя как есть, и мы точно тебя примем. Я понимаю появившуюся грусть напарника, а в потенциале еще трое. Это очень много. Не каждому так везет. Да, я понимаю. Это, похоже, тело влияет. Какие-то перепады настроения. Все, я в роще. Жду тебя. Тянусь в свое тело, но привычное уже действие идет с большим трудом. Мне внезапно приходится собирать себя из точек внимания в теле Лиса. Состояние странное. Я, как будто становлюсь роем точек «я», которые держатся друг друга в облаке, куда по одной, постепенно, от спутника возвращаются задержавшиеся «я» точки. Все это тянется вечность, или секунду, непонятно, потому что, в этот момент, теряется само ощущение времени, и вдруг, все кончается. Только я не прихожу в себя, а оказываюсь в своем внутреннем мире и не в теле, а каким-то облаком точек. Анки расстроится. Приходит мысль, глава 26, а может и нет, приходит другая, чувствую себя странно, но не сказать бы, что плохо, стараюсь осмотреть себя, зависнув на месте, БРР, как будто на это желание откликнулось тысяча глаз, жуть какая, множество мелких картинок тяжело воспринимаются разумом, только подумал, и картинка мира вокруг быстро создается как из мозаики, но четко и читаемо. Правда, странный обзор на всю сферу, очень похожий на ту же сферу восприятия, но там я хоть могу отстраиваться от ненужного. Опять, только подумал, и уже вижу только вперед. Интересное состояние, когда мысли желания мгновенно воплощаются в реальность. Перемещаюсь, только подумав. Сознание я не теряю, себя осознаю. Чувства немного притупляются, но это потому, что я теряю связь с телом. О, вот оно, причина, всплывает сама. Что там про связь медведь говорил? Шагать в огонь? Ну, я уже это делал, второй раз должно быть проще. Подплываю к пламени. На удивление, никакого страха, только детское любопытство. И никакой боли, как в прошлый раз. Пламя бережно проникает в каждую точку внимания, обволакивает теплом и спокойствием, а вот потом, приходит миг острой, резкой и очень быстрой боли. Как резанул ножом, только по всему телу разом. Стоп, телу. Открываю глаза в роще, рядом никого, только вижу спешащую ко мне Анки и Настю, все уже, встаю, кружится голова, но, вроде бы, сам в порядке, я уже в норме, говорю и теряю сознание, прихожу в себя на удобном ложе и в очень хорошем самочувствии, ты на секунду почти умер, Анки сидит рядом, а потом нет, что у тебя случилось, глупость случилась, я не подумал, но вроде справился, наверное. Ты здоров, но мы с Настей напугались сильно, и я не чувствовала опасности тебе, а ее и не было, это случайно получилось, я сознанием с Лисом был в момент его оборота, меня и порвало, но, вроде, не на совсем, но ощущения странные, даже сейчас, даже не знаю, что сказать, Анки гладит меня по плечу, хорошо, что ты вернулся, наверное, остальное ты сам себе скажешь, думаю, скажу, пожимаю плечами, и тут же перехватываю руку. Погоди, странное ощущение, очень острое, прислушиваюсь к себе, ощущение тела новое, нет разграничения, руки, там, ноги, чувствую всего себя как целое, вплоть до границ, и даже, похоже, чуть дальше, не понял, прикоснись еще куда, прошу милую, это я, с удовольствием, улыбается Анки, и пихает меня в плечо, странно, но я чувствую касание и ее рядом почти одинаково, думаю дунуть в макушку. Ой, оборачивается, мне кто-то в макушку дунул, только никого нет, это я, шепчу ей на ухо, и улыбаюсь, кажется, начинаю понимать, как оно работает, мысленно глажу милую по спине, это тоже я, так, а твои новые возможности нужно пристально изучать, говорит Анки, а вот и я, успеваю услышать возглас Лиса, когда все звуки снаружи отрезают плотные стены выросшего за секунды бурелома, через час, стены уходят в землю, а мы покидаем это место, наизучившись до одури. А еще, я понимаю, что мне действительно нужна была перезагрузка. У Ясеня нас встречает довольно милая, но странная картина. У столика вместе с сестрой сидит лис в человеческом обличии, опять же в халате, с огромными пятью хвостами. Похоже, пьют чай. Как интересно. Привет. Ты, вроде, вкуса раньше не ощущал, а в этом теле как, Кир? А тут мне стало доступно. Запахи меньше, конечно, но вот вкус, например, уже да. Очень здорово. Не увлекайся. Познакомились уже, я видела же лиса, когда вы тут полигон для голема устраивали. А, ну да, сейчас же он такой же, получается. То есть как, такой же? Настя внезапно заинтересовывается. А ты ей не говорил? Спрашиваю лиса. Нет, я думал, это понятно. Так, мальчики, что понятно, что за игры? Настя немного сердится. Анки забирается в кресло с ногами, берет чашку и, спрятавшись за ней, тихо хихикает. Насть, это не голем и не конструкт. Намекаю, ты в его хвостах ничего знакомого не видишь? Это мое тело оборота, Настя. Мы наконец с Киром поняли, в каком виде оно устойчиво. Правда, пушистые хвосты мягко перемещаются. Я таким, наверное, только здесь пока могу быть. Так, с тобой понятно. А ты, сестра обвиняющая указывает мне пальцем. Как ты мог почти умереть и не предупредить? Вот, я тебе про это и говорил. Пытаюсь уйти от ответа, обращаюсь к лису. Видишь, она не видит ничего необычного. Кир, не уходи от ответа. Почему мы срываемся, бежим, ты падаешь? Что это такое? Насть, последствия моей глупости. Я уже Анке говорил, я в момент оборота с лисом был, и это человеку очень тяжело воспринять. Чуть плохо все не закончилось, но вроде пронесло. Опять, да что же это такое? Настя резко отворачивается, а Анки садится с ней рядом и обнимает. Я тебя за полгода несколько раз уже почти потеряла. Родителей то теряю, то нахожу, да и так они пока еще не вернулись. А ты опять почти, по глупости. Настя всхлипывает. Анки делает жест рукой, и мы с лисом тихонько выходим из-за стола и идем прогуляться. Я вас, людей, не пойму никогда. Лис идет несколько озадаченным. Хвосты становятся менее материальными, и больше начинают напоминать туман. Ведь она была рада тебе, а потом очень расстроена. Я чувствую, боюсь, я тебе сейчас усложню задачу. Мы как будто два вида, мальчики и девочки, и тоже друг друга почти не понимаем. Так что, ты вполне себе парень. Правда, хвостатый, но это ничего, как видишь, хмыкаю. Не задумывайся. Тебе еще интересно, почему просил предупреждать? Или уже все понятно? Нет, ты мне все-таки воспоминания дай. Я не понял, что с тобой было. Да я и сам не понял. Вот только с болью появились и новые возможности. Пока на уровне чувств больше, или легкого влияния на реальность, но в основе, это похоже именно на телекинез, про который ты полгода назад думал. Идея в осознании пространства вроде, буду тренировать, пойму больше. Не поверишь, но от силы не зависит совсем, или я не замечаю оттока. Пока экспериментов сознательно не ставил, но что пробовал, оно вот так. Тем более, может, и я в себе найду, как вырастить. Да, пойдем, сейчас, видишь, пока мы лишние. Лис кивает и исчезает. Халат падает на землю. Позер, хмыкаю. Сажусь, закрываю глаза и тянусь к спутнику. Ожидаю какой-нибудь подлянки, но все проходит как обычно, и я появляюсь у себя во внутреннем мире рядом с лисом. Подхожу к пламени и вспоминаю и первый момент с оборотом, и второй, с пламенем. Выделяю лепестки, а лис их копирует себе. Да уж, больно, морщится спутник, просматривая воспоминания. Буду предупреждать, но получается, что не зря. Я себя чувствую полностью, не разделяя на части тела. Это немного неудобно пока, но, вроде, получается привыкнуть. Кир, понимаешь, я так себя чувствую всегда. Для меня новость, что вы, люди, что-то ощущаете хуже. Хотя, наверное, не новость, скорее, я не обращал на это внимания. Слушай, а я тут могу обернуться? Как думаешь, тебе тело понравилось? Да, и вообще непонятно. Это же место вроде как внутри тебя, но я не чувствую какого-то запрета. Лис, я вот не уверен, что это внутри именно меня. Я больше склоняюсь к идее, что это какой-то образ для нашего понимания, только лишь, а может, это именно место, как план, внутри бесконечного хаоса. Но оборот не даст понимания. То есть ты, конечно, обернешься, только это ответов не даст, но если хочешь, то вперед. Мне больше другое интересно. Ты с такими туманными хвостами можешь долго существовать в миру, да нет разницы, обернувшись, пожимает плечами. Они же проявлены все равно. Ну, не скажи. Туманные, во-первых, легче замаскировать, а у тебя одна из основных сил – иллюзия. То есть ты силу на маскировку тумана тратить будешь, а не сокрытие хвостов. Мне кажется, что эта кардинальная разница должна быть. Попробуй, кстати. А во-вторых, они же сквозь все проходят, не вполне материальны, и есть у меня теперь идея. Ну давай, вздыхает. Хвосты теряют реальность, становятся туманом, а потом совсем почти пропадают из вида. Разве что, где-то на краю глаза, немного раздражает, но не уловить. Я уже боюсь, но пока твои идеи, кроме последней, заканчивались с прибылью. Правда, и опасны были все, даже те, что выглядели легкой прогулкой. Ой, ну ладно заливать-то, даже последнее чем-то нужным закончилось, пока не очень, конечно, но потенциал огромный. То есть по поводу опасности, ты согласен, правильно? Ну, тут не поспоришь, да, ладно. Смотри, в конторе Фиска был дядька, которому докладывались, правильно, он, вроде как, главный. Предлагаю сделать забавную вещь. Первый путь, ты пару дней за ним последишь духом. Вдруг он с кем-нибудь важные бумаги подпишет, и тогда мы узнаем, где он их хранит. Второй путь, ждем, пока они кого из моих служащих подкупать будут, и, собственно, то же самое, но это долго, мне кажется, получится попроще. Потом, вторым шагом, мы появляемся ночью, например, и находим документы на сына Штиглица. Думаю, они должны быть в важных, сейф ли еще что-то похожее. Такие бумаги они банку, в котором управляющим Иван Павлович, собственно, точно не доверит. Это должно быть их очень защищенное место. Да и вообще, стоит как минимум понимать, где они хранят такие бумаги. А то, что они там есть, это точно. Предлагаешь обнести торговый дом, усмехается Лис. Слушай, ты же знаешь, что меня такое в свое время не останавливало, но нет, не предлагаю. Предлагаю посмотреть на письмо и его изъять. Понимаешь, я вот совсем не уверен, что нормальный человек будет писать признательное письмо просто так. Больше похоже, если понимать, что за люди этим пользуются, на оговор под давлением. Надо посмотреть, мы ведь даже не знаем, в чем там дело. Так то идея неплоха, защиты я там не чувствовал. Может ночью по-другому, конечно, но днем вроде как ничего не было. Давай, послежу, могу сегодня до вечера, например, и завтра. Вот потом у нас прием, а после приема, поход с Мстиславом по приглашению. Ну давай сегодня-завтра, вдруг повезет. Только на него прямым взглядом не смотри, уверен, что он почувствует, если один будет. Это да, но знать где, это полдела. Если сейф, как будем открывать? Да, это проблема, но не уверен, что прямо-таки серьезная. Там опять будут два пути, в зависимости от местоположения, и где оно находится. Давай, это попозже решим. Ты умеешь взламывать сейфы? Не было таких воспоминаний, вроде. Я умею взламывать все, но только один раз. Пространство же. Проблема не в этом. Проблема, чтобы не оставить следов. Нам не нужна их подозрительность раньше времени. Ладно, тогда по шагам. Я ухожу следить за нехорошим человеком, что нас заказал. Ну, а я к девочкам пойду. Сестра наверняка уже успокоилась. В доп-материалах взгляд художницы на одного из героев. Черкните пару слов, пожалуйста, кто захочет, в комменты. И завтра продолжение может не быть. Глава 27. Выхожу из внутреннего мира. Встаю и иду обратно к ясеню. Насть, как ты? Дохожу до древа. Да, уже нормально. Спасибо. Что-то я немного разнервничалась. Вот про это я и говорил. Вам, Санке, нужно отвлечься, хоть ненадолго. Ты не знаешь, в Тобольске есть театр. Например, раньше был и даже, говорят, неплохой. Мы все собирались, но не успели до событий. Там комедии давали. О, так, девушки, вы идете в театр. Сегодня? Нет. Настя быстро вскакивает. Завтра. Или послезавтра, ты не понимаешь. И нам, Санке, нужно в усадьбу. Срочно. Хорошо. Вызываю Штольца. Владимир, а Елена сейчас в усадьбе? Да. Кирилл, здравствуйте. У меня вопрос. Можно у кого-то узнать быстро, когда в Тобольске театральное представление будет? Я узнаю в течение получаса. Вам нужно какое-то особое? Владимир немного недоумевает. Нет, что-нибудь легкое, комедийное, смотрю на Настю. Но это не важно, думаю. Вызывайте, когда узнаете, хорошо, конечно. Вот, Насть, Владимир сейчас узнает, и пойдете. Сестра быстро забывает недавнее расстройство. «Анки, ты была в театре?» Загораясь глазами, спрашивает у Милой. «Нет, хитро смотрит на меня». Кирилл не озаботился пока. «Ну вот, наступило время. Аккуратно, не понимаю намеков. Я, к сожалению, в этот раз с вами не пойду. Нужно пока и тут быть, да и нет меня официально в Тобольске. Но обещаю исправиться». Приходит вызов от Владимира. «Вы быстро», — говорю. «Да, Кирилл, я просто спросил у Елены. Завтра можно взять Лажу. Комедия, и какой-то Потехин. Вроде как, известный в нашем городе актер. Тогда согласуйте этот визит с Маратом Ольговичем, берите сколько и чего нужно. И у меня просьба. Я сейчас провожу сестру и Анки к вам в усадьбу, пусть Елена их встретит. И если им нужно попасть в город, организуйте сопровождение, пожалуйста». «Хорошо, очень внезапно, но, конечно, сделаю, ждем». Отключаюсь. «Так, девушки, мне объясните, зачем нужно следить, и я вас быстро проведу». «Кир, ничего уже не надо, родители стабильны. Мама, когда приходит в себя на полминуты, спокойно. Если нас завтра пару часов не будет, это не страшно, думаю». «Ну вот и славно, тогда собирайтесь. Вы в усадьбу, оттуда забрать смогу, если захотите». Через десяток минут девушки готовы. Да уж, действительно, довольно сильно пересиживаем вне общества. Причем я то, общаюсь, открываю тропу, и еще через 10 минут мы уже у усадьбы. Нас встречает Елена. Сдаю девчонок с рук на руки и тут же возвращаюсь к Ясеню. Есть время подумать, как взломать сейф, если он там будет, чтобы не потревожить ничего. В лоб задача решается неприятно. Восстанавливать там будет нечего. Но что-то вертится в голове, но ухватить не могу. Вот даже мысли нет, что Лис не может отследить этого человека. Точно может, дело во времени, в том, сколько его потребуется. Ну, хорошо, представим, что это сейф. Кладу на стол корзину. Как залезть внутрь корзины, не нарушив ничего рядом? С одной стороны, идея простая: взломать замок, открыть, вытащить запертого слона, закрыть. Но взламывать замки я не умею, то есть с этой стороны задача не решается. Снять дверь? Ну, хорошо, Лис с собой лом не возьмет, то есть только холод, или пространство. Создаю щиток из родовой силы. Пространство прекрасно ощущается, и щиток спокойно входит в щель между крышкой и стенками. Пробую приподнять, но корзина виснет на щитке, а хватать ее, по условиям задачи, нечем. Так, создаю второй щиток. Оба прекрасно помещаются в щель. Такое ощущение, что толщины у щита нет, как идеи. Развожу конструкты в разные стороны. Расход силы мизерный, а крышка открывается. Ну, как минимум, могу теперь двери на расстоянии открывать, хмыкаю. Так, таким образом, технически, могу отодвинуть запоры. Если пространство ощущаю, то разницы, где формировать щиток, нет. Наверное, если бы я представлял устройство замков, то это позволило бы вскрывать что угодно. Но чего нет, того нет. Чувствую, что это какой-то недоделанный вариант, но уже рабочий. Откладываем. Так что еще я с двумя щитами делаю. Так, стоп, секунду. Поднимается просто-таки волна воодушевления. Что-то зацепил. Мысль вертится уже на кончике языка. Между сферами я втискиваю метры, это точно важно. Воодушевление ощущается как маяк. Похоже, где-то глубоко внутри я эту задачу решаю уже, просто пока решение не осознаю. Так, думаем в эту сторону. Ставлю щиток и немного его изгибаю. Проблем не вызывает никаких. После постановки щит следует за моей мыслью, как движением, так и изменением формы и размера. Закрываю крышку корзины и нарочито медленно вставляю в щель, сложенный как камеру меча, щит, и внутрь щита начинаю закачивать пространство. Вид на корзину ломает мозг, если не ожидать чего-то такого. Корзина не ломается, для нее все остается нормальным и прямолинейным. А вот для меня, со стороны, крышка корзины вспухает огромным пузырем, через который, как в линзу, видны какие-то свертки внутри. Так, половину дела сделал, только вот нарушение целостности щита ведет к его схлопыванию. Через этот пузырь ничего не достать. Так, формирую еще щиток, вытягиваю второй щит трубочкой и аккуратно протыкаю первый. Не знаю, чьей волей, но этот детский фокус с мыльным пузырем и трубочкой для коктейля прекрасно срабатывает и здесь. Конфигурация щитков совершенно не собирается разваливаться. Так, а если пойти дальше? Расширяю коктейльную трубочку до нормальных размеров. Рука проходит, внутреннее пространство чувствую неплохо, но боязно. Кидаю внутрь травинку. Убираю щиты и заглядываю в корзину. Травинка преспокойно лежит внутри. На вид, совершенно обычная. Так, нужен доброволец. О, вижу пчелу. Маленькая молния, и насекомое недовольно гудит уже в руках. Повторяю эксперимент. Вместо травинки летит пчела. Эксперимент проходит даже лучше, так как ударившись о дно корзины, пчела приходит в себя и улетает через трубу наружу. Фух, выдыхаю и лезу рукой, и спокойно вытаскиваю кусок упаковочной бумаги изнутри. Так, фокусником смогу теперь невероятные деньги зарабатывать. Или не смогу, внутри все хихикает. Я сделал что-то новое и странное, но нужно больше безумия. Уверен, что за этим будущее. На каком-то вдохновении убираю из трубы пространство. Делаю полметра расстояния толщиной в палец. Расход силы сразу чувствительно возрастает, но это видимо потому, что я внутреннее пространство удерживаю волей, а не закольцовываю как в пузыре. Кончиками пальцев, с реального расстояния почти в метр вытаскиваю из корзины кусок бумаги. Хочется даже немного попрыгать. Настолько невероятное ощущение. Я даже сейчас захлебываюсь от перспектив. Ведь это не только решение задачи с сейфом. Фе, это мелочь. Это гораздо больше. В потенциале, использование этой, ну можно сказать уже, техники широчайшие. Блинк по полю боя, например, локальный такой телепорт для вещей, и не только вещей. Дальнейшее развитие щита от всего, да мало ли применений. Кир, у тебя какие-то хорошие новости, я чувствую, ты прямо гудишь от эмоций. Держи, формирую мысли речью образ последнего получаса. Я невероятен. Лис на секунду замолкает, перепроживает мои воспоминания. Кир, это действительно что-то невероятное. Не уверен, что кто-то сможет повторить такое. Кажется, многое тут на осознание завязано, и твою сферу восприятия, но для нас это как выиграть все. Чуть отшлифуем, и в пределах полсотни метров ты сможешь ну очень многое, уже чуть больше. Сфера понемногу увеличивается, она не остановилась. Я сегодня заметил, что сидя на том же месте, ощущаю на пару ладоней дальше. У меня тоже хорошие новости. Нам с тобой везет невероятно. Не прошло и 3 часов, как этот товарищ в доме Фиска спустился в подвал. Ты бы видел, сколько там запоров. Охрана только в одном месте, около толстой двери из неприятного материала. Через нее я пройти не смог, а вот через стену рядом, запросто. В общем, там есть целая комната. В комнате кроме сейфа, еще стол, стул и секретер, видимо для работы. И, Кир, они паранойки. Комнатка маленькая, и сейф и секретер практически в коконе линии сигнализации. Я проследил и за линиями тоже. В комнату охраны ведут, а там 5 бойцов сидят. Да, еще, этот товарищ неодаренный, бойцы внутри тоже, но от них тянет знакомыми ощущениями, как бы не как от тех ребят в Бухаресте, но точнее не знаю, не стал подходить, а то вдруг какой амулет им на меня укажет. Ай, правильно, не нужно нам это. В комнатку переместиться сможешь? Секунду, да, причем, дверь просто-таки чувствую, думаю, на дверь силой влиять без толку, а нам и не надо теперь. Сможешь посмотреть, что по сторонам комнаты, нам 10-20 метров надо, да в общем не проблема. Ты, я так понял, хочешь документы, если получится, забрать, пока не знаю, но может быть. Я хочу понимать, чего такого мог написать сын Штиглица, что тот не может игнорировать. Я себе пока даже представить не могу, я за полчасика, с учетом твоей техники путь отхода намечу. Так, давай. Только помни, что сфера через тебя значительно меньше. Да помню я, помню. И давай ночью твою технику потренируем. Хорошо, я мысленно киваю и лис исчезает. Довольный, немного потягиваюсь, и вдруг ощущаю на себе чей-то взгляд. Резко оборачиваюсь. На меня смотрит с сознанием в глазах мама. Секунда, две. Я бросаюсь к родителям, но застаю безмятежно спящее тело. Как Настя с этим справляется? Успокаиваю бешено стучащее сердце. Вдыхаю и выдыхаю. А ведь она мне говорила, и неоднократно, что мама приходит в себя, и эти периоды все больше. Сажусь рядом, и начинаю рассказывать. Ну, а вдруг слышит, про то, где мы, что происходит за эти полгода, про уничтожение ободриных, про то, что в Новгород отправляю подмену. Вот, завтра Насте выкуп и уложу в театре, а то, что-то большое на нее давление, последнее время, я и не понимал совершенно, будто так и надо, а она девушка, ей общество нужно, опасно конечно, но контролируемо, амулеты для охраны выделены, начальник охраны предупрежден, так что мы справляемся, хотя, конечно с вами было бы попроще, встаю, и на секунду кажется, что в уголке закрытого глаза что-то блестит. Присматриваюсь, нет, только кажется. Замечаю и спокойного ворона, который тоже прислушивается к рассказу. Да, пап, работай со своей проблемой. Маме, шаман говорил, попроще будет, и шансы у нее больше. Так что ты, только за себя. Но мы вас ждем обратно. И пока действительно справляемся. За сколько шагов можно положить в холодильник жирафа? Детский комплекс загадок. В нашем мире такие вещи сплошь и рядом. Когда сверхустойчивые от всего двери в банках, встраивают в стены из навоза и палок. Случаев море. Глава 28. Через полчаса приходит вызов от Насти. Брат, мы можем ведь в усадьбе на ночь остаться? Безусловно, здесь вроде все без изменений. И не должно. Там все в порядке. Иначе я бы не оставил родителей. Ты тоже можешь все время не проводить рядом. Хорошо, как Анки. Она тоже хотела бы подожди. Милый, я переговорник у Насти отобрала. Не беспокойся за меня. Ночью ко мне во сне приходи. Хорошо, вот, видишь, мы в усадьбе, в общем. Да, озадаченно отвечаю всем и сразу. Приду. Приходит мыслеобраз от Анки. В нем и нежность, и немного сожаления, но основой, что сестре нужно сейчас знакомое общество, и милая вполне может с этим помочь. Посылаю ей свои ощущения в этот вечер, и ожидания, и чувство победы, и обещания тоже посылаю. Так что ночью с Лисом, похоже, тренироваться не будем. В другой вечер, получается, Кир, путь отхода наметил. Пойдем, да, только сегодня нужно только посмотреть. Справимся, спрашиваешь. Уверен, что да. Сажусь поудобнее, и тянусь к Лису. Небольшой мандраж отпускает. Видимо, свидание с внутренним огнем лечит мое осознание себя. Кир, ты даже не замечаешь. Ты для контроля техники, которую ты только вот придумал, использовал почти десяток точек внимания. Ты практически был своим восприятием и им создавал фигуры. Сложно объяснить, но еще позавчера, ты бы такую технику не потянул бы. Не то что придумать, ты бы ее не смог без моей помощи удержать. Интересно-то как, даже неудача на пользу. Хорошо, так, я сейчас Лисом в подвал, а там оборачиваюсь. Ты со мной? Нет, оборот без меня, рисковать не хочу. Выхожу на минуту из сопряжения, возвращайся. Через полминуты Лис зовет обратно. Падаю в сознание спутника. Так, давай посмотрим. Зажигаю небольшой шарик молний. Свет, конечно, неровный, но немного определиться помогает, а то, в зрении духов, только и видно, что два наверченных почти кокона, и еще несколько сигнальных нитей по стенам, полу и потолку. Слушай, ну вообще, для взлома со стороны сделано отлично. Сюда забраться вряд ли кто может незаметно. Даже стены не забыли. А вот от духов делать ничего не стали. Ну, ведь уже никто и не помнит, как с этим работать. Так что достойно. Это же не старинное здание, со встроенной защитой от духов. Таких на весь Новгород 2-3 осталось, включая императорский дворец. Да и по-честному, шаманы же от духов искаженную информацию получают. Так как у нас с тобой, вообще ни у кого сейчас нет взаимодействия, так что переусложнение защиты ну очень лишнее. Да вообще, чего ради, мы восхищаемся работой не особо хорошо к нам настроенных людей. Дело делать давай. Да я уже, смотри, ты мне подсветил разрыв в сигналке, а то, заметь, не просто разрыв, а разрыв напротив щели двери. И нам вместо двух-трех техник можно обойтись одной. Расширяй. Завожу щиты и начинаю аккуратно изменять линейность пространства в этой точке. Кошмар, чем я занимаюсь? Технику, которая по уровню воздействия на реальность сопоставима с зажиганием новой звезды, использую для взлома сейфа в непонятной организации. Кир, не заливай. Звезды кто угодно зажечь может в потенциале, и мы с тобой тоже. Есть шанс, что когда-нибудь сподобимся, а вот для взлома сейфа такую технику применить дорогого стоит. Ёрничаешь, да, волнуюсь. Очень это непривычно выглядит. Сейф сейчас похож на пузатого купца. Так что некоторая обеспокоенность Лиса понятна. Точно не рванет, не должен. Ладно, содержимое видим. Давай искать. Аккуратно, чтобы не перепутать порядок, вытаскиваем бумаги. Вроде никаких других сторожков в виде ниточек или каких заломов не видно. Но это и не удивительно. Паранойя паранойей, а сюда действительно сложно кому пробраться, кто не мы, конечно. Списки, списки. Договора, все не то. Полчаса на беглый просмотр документов при неровном свете. Неприятно. Стой. Внезапно вижу знакомую фамилию. Этот документ внимательнее. Подпись же не Штиглица. Ага, а смысл документа? Вон смотри, написано. В компании Константина Штиглица, Елизаветы Ланской, Дмитрия. Похоже, мы нашли именно то, что нужно. Вели разговоры и готовились к покушению на великого князя. Это что? А это, Лис, называется политика. Но ведь они ничего не делали. Это да, но им теперь и не надо. Расправляю листок. Все, кто здесь поименованы, собственноручно написали себе каторгу. Ты посмотри, десяток признаний, как под копирку. У всех одни и те же свидетели, те же обстоятельства. Все одинаковое. Кир, как можно себя так оговорить? Он что, не понимал? Почему? Понимал, думаю. Но всегда можно сказать, что это формальность для вступления в жутко тайное общество борьбы за всеобщее хорошо. Например, юноши со взором горящим такое любит. Понятно, почему эта бумага важнее всего остального. Это точно каторга лет на 10. Михаил-то наш, судя по памятному разговору, сидит на троне с проблемами, так что этим детям обеспечены развлечения по максимальной планке. Что будем делать? Продолжаем искать. Его признания я пока не видел. Пожимаю плечами. И, Лис, запомни имена. Нам нужно будет быстро написать десяток таких же бумажулик, прежде чем будем изымать эти. Думаю, даже сегодня сразу займемся. Кир, вот его. Берем в руки признание. Просматриваем. Угу, все понятно. Так, ты запомнил список имен этих типа заговорщиков? Его тоже подменить надо. Да, запомнил. Тогда все складываем, и полетели. Нужно быстро написать по всем этим товарищам письма, и сегодня же подменить, не мешкая. Работы на час, побежали. Аккуратно возвращаем все назад. Я выхожу из сопряжения и через минуту Лис уже зовет работать. В комнате спутник готовит ручку и бумагу. Берем листы без водяных знаков гостиницы. Просто листы. Следующий час, совершенно уныло пишем один и тот же текст, меняясь друг с другом ведущими сознаниями. Получаются вроде как разные почерки, да и сами отдыхаем. Вряд ли занятый человек помнит достоверно почерки интересантов, а так, вроде как разные. Все, это последний. Кир, а может мы зря это делаем? Может правильнее их сдать в тайную экспедицию? Вот нет, ты просто не понимаешь взаимоотношения разумных на этой почве. Ничего хорошего из такого действия не произойдет. В лучшем случае, эти дети поменяют хозяев, в худшем уедут на каторгу. Не знаю, по мне, так ерунда. А ситуация очевидно этой конторой срежиссирована. Слишком все одинаковые. Все, мы готовы. Список написан тоже. Вызывай Григория. Поехали как можно ближе к конторе. И, давай големам. Понимаю, что тебе легче оборотом, но я хочу еще кое-что проверить. Лис мысленно кивает. Вызываем, и довольно быстро мы уже на улице, параллельной усадьбе торгового дома. Все, ждите пожалуйста здесь. Около часа, думаю. Григорий пожимает плечами. Под парами сидеть, или можно немного отвлекаться, лучше быть готовым стартовать в любой момент. Хорошо, кивает. Мы выходим и скрываемся в палисаднике. Так давай первую точку, каморка с швабрами. Вот тут, Лис показывает мысленно на небольшую пристройку, как раз метрах в 20, на пределе почти. Ну да, но кто ж знал, что ты голема потащишь, не ворчи. Снова говорю Лису, нормально мы дотягиваемся. Открываю технику прямо под ногами голема. Мы вываливаемся в пристройке грудой грязи. Ну и что? Проверил. Ага, техника дестабилизирует другие конструкты. Через нее амулеты и артефакты не передать, получается. А вот у играйки что-то другое. Но нужно проверить еще. Может, ты от неожиданности выпустил конструкт из внимания? Сейчас проверим. А вот мы с тобой прекрасно прошли, но я другого и не ожидал. Ладно, ставь голема, и поехали дальше. Перескакиваем еще 4 раза. С каждым разом, голем все меньше разрушается. Получается техника тренируемая, или Лис привыкает держать конструкты в этих условиях. Слушай, большое у них поместье в городе. Не, уже все. Нам точно вниз. Да и сюда прыгали мы не по прямой. Так что, нормальное. Давай там Лисом зайди. Посмотри, все ли спокойно? Минуту. Лис прыгает, а я остаюсь в големе. Пару минут. Я пробежался где мог. Везде тихо. Ну вот и ладненько. Открываю технику в ту же точку, из которой ненадолго уходили. Подмена бумаг занимает минут 10. Мы знаем, что искать, знаем как. Повторение значительно проще. Все, закончили. Признания безусловно отличаются. И даже очень заметно, но вряд ли к этим бумагам часто обращаются. Так что, есть шанс, что наша диверсия будет незаметна какое-то время. Кир, посмотри. Лис обращает внимание на тетрадь, записанную какими-то значками. Хм, нам с тобой бесполезно, А вот тайная экспедиция может пригодиться, если у них ключ есть. А ты знаешь, что это? Догадываюсь, конечно, это что-то шифрованное. Нужно поискать ключ. Обычно должен быть что-то похожее на список, с похожими значками и с рядом стоящими именами обычным почерком. Мы находим не скоро, но находим. Сколько можешь запомнить? А все, я же не запоминаю, понимая, я рисунок в памяти сохраняю. Так что давай тетрадку. Неспешно пролистываем документ. Все, можно писать. Вот и славно. Забираем подлинники и уходим тем же маршрутом. Григорий, едем. Влезаю я в мобиль. Водитель и порученец кивает и везет опять в Асторию. Слушай, завтра с утра нужно в банк. Потом к тебе, Мстислав. Не, Елецкий, послезавтра. Завтра я тогда пару раз на этого деятеля из дома Фиска посмотрю, ближе к вечеру. Ты же это хотел попросить? Точно. А что так, пару раз? Да к Ясеню хочу. Я там будто отдыхаю. Потренируемся, опять же. Может, даже рискну сквозь твою технику в обороте человеком пролезть. А то не хватает, конечно, мне в этом образе перемещения. Больно я плотный, что ли? Ты знаешь, может, и я рискну. Рука, по крайней мере, проходила спокойно. Ты уже пробовал? Ну я же сбрасывал тебе воспоминания. Пробовал. И пчелу уже запускал. Вроде все нормально. Надо будет еще кролей попросить привезти. Добираемся до Астории. Ладно, я тебя оставляю. Бумаги заполни сегодня. Хорошо, завтра подарок и Лаврову тоже оставим. Лис мысленно кивает. Возвращаюсь в тело. Потягиваюсь. В роще уже давно ночь. И Анки меня уже наверняка ждет. Сажусь поудобнее, закрываю глаза, настраиваюсь на путешествие внутрь себя. Раз, представляю себе лестницу, по которой я шагал с шаманом, и делаю по ней шаг. Два, делаю ровные вдохи и выдохи, успокаиваюсь. Три, постепенно, все меньше чувствую тело, и все больше, реальность лестницы. Четыре, вспоминается и начинает играть сама по себе та мелодия варгана, как и в прошлом путешествии с большим медведем. 5. Внезапно, с пятым шагом, я оказываюсь в месте, где горит мой очаг, и где, в свое время, меня нашел шаман. Даже немного озадачивает легкость моего выхода сюда. Прикрываю глаза, скорее мысленно, чем на самом деле, чтобы не видеть эти переливы хаоса, и представляю себе Анки. Меня тянет в определенную сторону, и я совершенно не сопротивляюсь. Открываю глаза от близкого ее присутствия. Анки, вся объятая языками пламени, сидит на берегу прозрачного пруда, в котором, друг за другом плавают два огромных карпа. «Привет, я пришел», подхожу к ней сзади. Глава 29. «Привет», Анки оборачивается. «Я тебя ждала, ты тоже в огне, только бело-голубом». Вопрос у меня на лице читается? «Нет», улыбается милая. «Я когда в первый раз сюда попала, испугалась сначала. Так что, вопрос твой и тревога понятна. А этот огонь вреда не наносит, даже, скорее, польза от него». Анки оборачивается обратно к прудику. Я подхожу сзади и обнимаю ее. Я в этом месте отдыхаю с детства. Когда что-то тяжелое или сложное, тут все тревоги уходят, а чувствовать начинаешь правильнее. Вот и решила тебе показать. Ты думаешь, это настоящее место? Думаю, примерно настолько же, насколько и мир духов для шамана. Оно все время одинаковое. Я даже не знаю, что там за туманными стенами. Взгляд с них просто соскальзывает. Но я знаю, что они там есть. Но чувствуешь, милая щиплет мою руку. Мы тут почти настоящие. Да, целую ее в макушку. Чувствую, а из живых тут только эти карпы. Далеко на востоке. Чуть замолкаю, собираюсь и продолжаю. Далеко даже от нас, а не только от Новгорода, есть народ. Он живет на островах. У них есть легенда, что карп всю свою долгую жизнь мечтает стать драконом. И вот когда он подрастает и набирается мудрости, карп начинает плыть против течения, добирается до волшебной реки и плывет против водопада. Он проходит пороги и мели, на его пути встречаются глубокие и спокойные заводи, интересные знакомства и вкусные жучки, но он не отступает и плывет дальше. И вот однажды, если он не сдался и не остался в каком-нибудь очень хорошем месте, не поддался соблазнам спокойной жизни, пересек острые камни и водовороты, если его дух так и не был сломлен, то однажды, перед ним открываются драконьи врата, пройдя которые, карп становится драконом, мудрым, сильным и бессмертным. Смотрю я на постоянное движение огромных рыб. Только я это проговариваю, как внезапно, место становится больше, прудик оказывается заводью со слабым течением, а карпы, сделав круг и плеснув на нас, на прощание, видимо, вполне ощущаемой водой, уходит по воде вверх против течения, и где-то далеко мы начинаем слышать водопад. Я даже замираю. Кажется, я сломал твое любимое место. Нет, милый, ты начал новую легенду, а место, наоборот, хихикает, будет теперь помнить двух карпов, и станет еще интереснее. Может, они станут драконами, как думаешь? Почему нет? Волшебную реку они же нашли. Тогда, раз мы рядом с волшебной рекой, то обязательно нам нужно в ней искупаться. Анки хитро смотрит на меня, и я практически забываю, что мы где-то в глубоком сне, одном на двоих. Просыпаюсь я в очень позднее утро. Ну наконец-то, Кир, давай ко мне, я в банк собираюсь, а тебя дозваться никак не мог. Сейчас, пару минут буквально, быстро прихожу в себя, и опять в путь, теперь уже к лису. Так, я на месте, решил голема не брать? Не, мне так интереснее, в нем безопаснее, конечно, но без него все чувствуешь, а опасности вроде бы мы пока не ждем, так что, в своем теле. Ладно, ты бумаги дописал? Да, даже в двух экземплярах, мне показалось забавным поломать голову над расшифровкой тоже. Напомни мне о кроссвордах, кстати, можно тут запустить игру. Хорошо, я не подумал, а ведь в салонах вполне будет востребовано. И будем мы не только страшным дуэлянтом, но и путешественником, привезшим диковинку. Именно. И неизвестно, что из этого будет интереснее. А нам нужно себя показать. Не все еще ниточки потянулись. Нужно внимание, а времени мало. Сестра уже скучает. Это да. Что ты с домом Фиска задумал? А вот сейчас и узнаешь. Мы уже приехали. Выходим из мобиля и идем в банк. Нас опять оставляют ждать некоторое время. Но минут через пять в комнату быстрым шагом заходит Штиглиц. Кирилл Олегович, у вас снова какое-то дело? Да, Иван Павлович. Кладу на стол управляющему сложенный листик и двигаю его к нему. Штиглиц берет лист бумаги, читает его, потом медленно складывает. Также неспешно открывает курительный прибор для гостей, зажигает огонь, подносит письмо к пламени и тщательно сжигает документ. Потом также тщательно перемешивает пепел. Все это происходит в торжественной какой-то тишине. Что вы хотите за это? Наконец сиплым голосом произносит управляющий. Ничего, ничего, вот совсем, как уже говорил, я справлюсь и сам. Пожимаю плечами, но, может, совершенно случайно, вы захотите отомстить? Что у них осталось? Подделка и денежные вексели, думаю. Остальные признания, думаю, придут родителям интересантов инкогнито. Я не хочу, чтобы кто-то знал о моих глазах в этом деле. Захочу. На лице Штиглица появляется совершенно людоедская улыбка. Особенно, если мое начальство также почувствует себя свободнее. Кто? Ланская. А они не родственники Ленским? Родственники. Дальние. Там нехорошая история была пару поколений назад. Их Ленские в отдельный род выделили, изменив одну букву. И друг друга рода не переваривают. Ланские демонстративно за государя стоят. Тогда точно получит, и срочно. Я могу передать. Хм, задумываюсь. Давайте, я просто позову его. Лис, что думаешь? Кир, а что тут думать? Соглашайся. Цель какая? Выманить всех. А на проблемы с, фактически, кассой союза родов они точно все прореагируют. Времени сэкономим, опять же, жуть сколько. На проблемы, хихикаю. Бери выше, я этот дом с землей сравняю, и даже знаю как, похоже, времена, все же, довольно травоядные, зовите, киваю головой, только не говорите, наверное, зачем, Иван Павлович выходит, я вытаскиваю из свернутой пачки бумаг такое же письмо Ланской, сворачиваю, минут через пять к дверям подходит пара человек, заходит очень представительный такой, плотный и высокий человек, сзади его сопровождает Штиглиц. Вы хотели меня видеть, здравствуйте. Киваю и пододвигаю по столу ему письмо. Ланской садится в кресло, открывает письмо. Штиглиц остается стоять. Дальше все как под копирку. Также невозмутимо письмо сжигается, пепел перемешивается. Это все, других документов за этой подписью у меня нет. И в том месте, где были взяты эти, таковых не видел. Ланской кивает, обменивается взглядами со Штиглицем, такое ощущение, что у них происходит какой-то безмолвный диалог, на уровне шаманов. Благодарю, ваша светлость, я виконт, не князь, мне виднее, слегка усмехается, я к будущему, встает, прощается и уходит. Иван Павлович, потирая руки, садится в кресло. Итак, что бы вы хотели узнать, кто держатель большинства кредитных обязательств и когда у дома покажется дно на счетах? для необходимости перекредитования.